Глава четвертая. «Ах, принцесса удивительно красива!» — растроганно произнес Тревитик и, не удержавшись, вытер уголок глаза кружевным платком. Даниил молча кивнул. Вокруг ревела восторженная толпа. Ну как вокруг? В основном за ограждением. Те, кто столпился на перроне, вели себя заметно более сдержанно. Хотя глаза большинства присутствующих тоже горели, а веера взволнованных дам казались крыльями огромной стаи птиц, которая готовилась разом взлететь в небесную синеву. Паровоз, блестя ярко начищенными медными деталями, медленно подтянул свадебный состав к перрону и замер, выпустив клубы белого пара. Оркестр грянул, бывший майор удивленно выкатил глаза. Убей бог, это был марш Преображенского полка, он не раз маршировал под него на строевых смотрах. Да уж, не знал, что он уже написан. Но выбор для свадьбы как-то... Короткая дверца головного вагона с кузовом ландо, изготовленного специально для этой церемонии и богато украшенного букетами цветов, лентами, бантами и всем таким прочим, распахнулась, после чего подошедший быстрым шагом Николай, стоявший во главе встречающих, подал руку невесте, помогая ей сойти на перрон. Раскрасневшаяся невеста вцепилась в руку жениха и обдала его жарким взглядом сияющих глаз. Только он, только этот русский богатырь и князь-инженер мог придумать подобное. Теперь о ее свадьбе будут говорить минимум полгода. Да что там говорить, вся европейская пресса будет обсуждать и смаковать подробности столь неожиданной церемонии. Шутка ли, невеста с родителями, а также самые именитые гости прибыли в Санкт-Петербург на специальном свадебном поезде, которому это название подходило как никогда ранее. Да и состав гостей оказался весьма представительным. Кроме короля Пруссии, прибывшего, дабы лично сопроводить свою старшую из дочерей к алтарю, на церемонию изволили прибыть короли Баварии и Саксонии, брат Людовика XVIII и, как его называли во Франции, настоящий король граф Д'Артуа, фактический правитель Австрии, главный переустроитель Европы после наполеоновских войн, а также любовник вдовы Багратиона, князь Меттерних и личный представитель короля Британии, герцог Веллингтон. Прибытие последнего было связано с некоторыми неприятностями. Нет, не у Даниила. Для него, скорее, все окончилось как раз приятностями. Просто до англичан каким-то боком дошли слухи, что английского дворянина, ну его же в дворянство возвел лично Веллингтон, русского происхождения, подвергли порке на конюшне. После чего они через посла весьма раздраженно поинтересовались у русских, насколько эти слухи являются правдой. Приятности же Даньки заключались в том, что по итогам всех состоявшихся разбирательств ему пожаловали поместье в 1500 десятин с тремя деревеньками, в которых обитало 200 душ крепостных. Причем пожалованные земли вплотную примыкали и к строящейся железной дороге, и также все еще строящемуся вагоностроительному заводу. Так что, ежели он запланирует дальнейшее расширение завода, вопрос с землей для этого был практически решен. Но пока даже уже имеющаяся территория была освоена не полностью. Он было собрался сразу с налета дать крестьянам вольную, но, поговорив с управляющим, решил покамест ничего не трогать. Опять же, исходя из мудрости будущего, работает «не трогай», тем более, что заниматься этим вопросом серьезно, вдумчиво, не торопясь, у него в ближайшие пару лет точно не получится. А по-другому заниматься этим не стоит, ибо вполне может быть, что ставшие свободными люди просто вымрут от голода. Ну вот такая ситуация сложилась в дарованных ему трех деревеньках, так что он решил ничего не менять, пока не закончится строительство дороги и у него не станет побольше времени. Единственное, на прошлый 1816 год он освободил всех от оброка. Уж больно год был плохой, холодный, промозглый, то есть с урожаем было совсем швах. Впрочем, для стройки это оказалось даже хорошо. Крестьяне из окрестных деревень валом повалили наниматься в работники, причем готовы были делать это буквально за гроши, так что удалось даже немного сэкономить. Нет, не так. Немножко снизить перерасход средств. Об экономии тут и речи не шло. Как бы там ни было, поскольку у него появилась своя земля, у Даньки тут же появился зудеж в руках насчет собственного дома, который он собирался обустроить по последнему слову науки и техники, причем не нынешней, а той, из будущего. Все ж таки, свой собственный дом в поселке он во многом обустраивал своими руками, а то, что не своими, потом своими руками поддерживал в исправном состоянии и регулярно ремонтировал, но пока времени на это не было, совсем. Несмотря на то, что дорогу к царскому селу они дотянули еще к маю месяцу, а до Павловска вот только что. Слава богу, второй рельсокатальный стан на Урале сумели запустить еще в июле. До Гатчины им было еще пахать и пахать. К концу будущего года, дай бог, до моста через Ижору дотянут. так что полностью дорога будет готова только через пару лет, а уж сколько будут достраивать всю сопутствующую инфраструктуру, хотя участок до Царского села был уже практически закончен в полном объеме, то есть здесь все было уже построено, ну почти. Вокзал в Петербурге, который здесь пока именовался отправной станцией, станция в Сусарах, в самом Царском селе, разъезды, ветка достроящегося вагоностроительного завода, будки путевых обходчиков, морг — все было уже закончено постройкой. Лишь на паре объектов еще шла финишная отделка второстепенных помещений. Причем Данька предложил Николаю оформить все это в русском стиле. А когда тот, не поняв, попросил уточнить, нарисовал ему Московский исторический музей, ну, как помнил, то есть начертил. Несмотря на все уроки рисования, именно рисовал он не очень, а вот чертеж в трех проекциях смог забацать весьма близко к оригиналу, ну, ему так показалось. Николай подумал-подумал, да и согласился. А что, по нынешним временам вполне себе ново, свежо, молодежно. И вообще, прошедшие полтора года были весьма плодотворными. Железнодорожное училище обзавелось весьма именитым преподавателем, и это были не Черепановы, которые, как выяснилось, были не братьями, а отцом и сыном. Так что паровоз братьев Черепановых, соответственно, оказался построен совсем не братьями, но если они и были теми самыми строителями первого русского паровоза. Впрочем, шансов на то, что в это время где-то на Урале имеются какие-нибудь другие Черепановы, обладающие нужным для постройки паровоза уровнем знаний и компетенций, а также схожими возможностями по доступу к требуемым для этого дела ресурсам, был исчезающе мал. Новым преподавателем стала другая легенда — Кулибин, прослышавший о таком чуде, как железная дорога, в своей нижегородской глубинке и не поленившийся написать Даньке личное письмо. Дедушка он был уже довольно старенький, но, судя по письму, весьма живенький, так что бывший майор тут же пригласил его в Сусары, пообещав все рассказать и показать, а взамен попросив принять должность преподавателя, пообещав не сильно обременять его обязанностями. Ему показалось полезным заиметь подобного преподавателя в истории первого не только в России, но и в мире железнодорожного училища для пущего авторитета. Недаром же на Руси всех рукастых мужиков издавна именовали кулибинами. Дедушка действительно оказался весьма шустрым и небесполезным, потому как по прибытии мгновенно впрягся в процесс обучения без какой-либо скидки на возраст и сопутствующие ему болезни, мгновенно став любимцем всех учеников. И кроме того, за прошедшее время сумел наладить работу училищных мастерских на куда более высоком уровне, а также, пользуясь своими старыми связями, изрядно их расширить и пополнить оборудование. Черепановы же, которых в Питер отправил управляющий заводами Демидовых, сильно струхнувший после получения письма от Николая, дабы они там на месте разобрались со всеми косяками, пробыли в гостях у бывшего трубочиста более полугода, двинувшись обратно к себе на Урал только в мае нынешнего 1817-го. Старший, Ефим, был весьма основательным мужчиной, а его руки оказались готовым измерительным инструментом. Пользуясь только ладонью и рукой в целом, он весьма точно определял длину, толщину и высоту практически любого элемента конструкции с погрешностью максимум в четверть линии, то есть менее миллиметра. Разобравшись с претензиями к рельсам, они тут же принялись дотошно вникать во все другие детали железнодорожного строительства. Так паровоз «Цар» они с сыном облазили вдоль и поперек. Более того, они поучаствовали в сборке второго и третьего экземпляров, заодно предложив несколько усовершенствований, парочку из которых Тревитик даже принял. Кроме того, они с сыном также поработали на прокладке рельсового пути, после чего заявились к Даниилу и буквально вывернули его наизнанку своими вопросами. Потом пришла очередь мостов. Причем в строительстве тех, что тянули через Кузьминку и через Ижору, они также умудрились поучаствовать лично. Ну а затем досконально разобрались с вагонами. Но на этом дело не ограничилось. Они все так же степенно и по-уральски основательно совали свои носы всюду, куда могли дотянуться. Так они детально разобрались с Даниловой печью, ну так-то не его, а Подгородникова, но в этом времени ее первым построил именно он. С окном, со второй рамой, рамочным ульем, который оказался единственной инновацией, которую бывший майор внедрил на своих землях, изрядно подивившись тому, что тот здесь пока не изобретен, и с тем слабым подобием кульмана, который он сделал для себя, чтобы было легче работать с чертежами. А также изучили весь процесс валяния валенок. Кроме того, после того, как они прокатились на Елизавете, колесном пароходе конструкции «Берда», построенном им на базе Тихвинской барки и пущенном в эксплуатацию в ноябре 1815 года до Кронштадта и обратно, они заявились на его завод и также облазили его весь, отчего едва не случился скандал. Плюс у Даниила с ними были долгие беседы длинными зимними вечерами. Разговор вел в основном Ефим, Мирон же залезал на печку и лежал там, блестя любопытными глазенками и внимательно слушая, о чем говорит отец со столичным барином. В том, что внимательно, Даниил имел не раз возможность убедиться. Перед отъездом Ефим торжественно попрощался с бывшим майором, поблагодарив барина за все то внимание, которое он им уделил, и пригласил приезжать к ним на Урал, пообещав, что встретят его по-царски. Данька отшутился стандартным в будущем «Спасибо, но лучше уж вы к нам». «Тронулись! Тронулись!» — загомонили вокруг, и Даниил вынырнул из воспоминаний. За то время, на которое он залип, вспоминая прошедшие месяцы, вся толпа прошла через здание отправной станции, вышла наружу, где их ждали украшенные цветами и лентами кареты. И вот теперь свадебный кортеж двинулся в сторону Зимнего, в церкви которого и должно было произойти венчание. Даньке в том свадебном поезде места не нашлось, как, впрочем, и в том, что прибыл по рельсам, хотя Николай пытался его туда впихнуть, но не сложилось, больше потому, что Даниил сам придержал его за штаны. Ну, совсем ведь не повод для конфронтации. Он на этом поезде уже накатался прям всласть, не на свадебном, конечно, а на том, что послужил ему основой, потому что до того, как сажать в него столь высокопоставленных пассажиров, надо было все проверить, провести испытания, обучить персонал от машиниста с кочегаром и кондукторов до путевых обходчиков и работников водонапорной башни, так что в последний месяц перед свадьбой Даниил спал по 4 часа в сутки и мотался по всей дороге, инспектируя все и вся и залезая буквально в каждую дыру. Не дай бог, в чем-то опозоримся, скандалу будет. Зато приглашение на торжественный обед у него было, причем за него даже не пришлось никому сражаться, потому что видеть Даниила на этом обеде подле себя захотел лично Веллингтон, так что, скорее всего, и место за столом у бывшего дворцового трубочиста будет не совсем уж на задворках. Впрочем, он себя не переоценивал. Явно же шкандаль с поркой англичане использовали для того, чтобы выбить у Александра I какие-то преференции, а вовсе не из чувства справедливости или оскорбления собственного достоинства. Впрочем, Веллингтон мог и лично оскорбиться. Насколько Даниил смог его понять за те пару с небольшим месяцев, которые они с Николаем обретались при его штабе перед Ватерлоо, сэр Артур Уэсли в душе был романтиком и вполне потакал себе, если это не противоречило его прагматическим задачам. Впрочем, романтизм был пока в моде, ну а потакание себе со стороны высшей аристократии в моде было всегда. У бывшего майора даже зародилось впечатление, что свадьба Николая вышла столь представительной именно потому, что всем этим королям, герцогам и курфюрстам с графьями очень сильно захотелось немного попотакать себе и ознакомиться с новым чудом света, первой в мире публичной пассажирской железной дорогой на паровой тяге. Такие интриги за места в остальных вагонах свадебного поезда разворачивались, такие страсти бушевали, именитые иностранные гости чуть ли не на дуэли друг друга вызывали по этому делу. А все потому, что в Европе пока с железными дорогами все было не очень хорошо. Из тех стран, которые по уровню своего промышленного и технологического развития, а также имеющимся финансам могли себе это позволить, дороги строились пока лишь в Великобритании. Да и там почти все исключительно как заводские и рудничные. Во Франции с деньгами было совсем плохо, хотя после возвращения из этой поездки графа Д'Артуа, может, чего и наскребут. В Австрии просто не видят в ней необходимости. Меттерних — жесткий консерватор, так что он, скорее всего, воспринимает эту дорогу как дико дорогую и пафосную игрушку, не имеющую никакого реального смысла. Типа ее построили специально под свадьбу, чтобы поразить гостей. Он уже нечто подобное ляпнул в узком кругу. Николай, которому об этом доложили, Даньке сам об этом рассказал. С Пруссией же и остальными германскими княжествами другая засада — лобби речных перевозчиков, которая костьми ложится, стараясь не допустить даже мысли о строительстве подобных дорог, видя в них своих конкурентов. Правильно, в общем, видит, но этим они отбрасывают назад развитие своей страны. Ну да кто такой Даниил, чтобы беспокоиться о Германии? Так что Россия реально стала первой, если брать только континентальную Европу, единственной, в которой начали строиться общедоступные железные дороги. Вот только уж больно дорогой она получилась, и это было не очень хорошо, потому что когда они с Николаем посидели и пока предварительно подбили бабки, стало понятно, что никакой другой дороги в ближайшие лет 10 в России не появится. На нее просто нет денег. И на чем тогда Даниилу зарабатывать? Нет, заказы на вагоны, его строящемуся заводу хватит еще на пару лет, а вот что потом? Вагоностроительный завод в стране, у которой имеется только одна железная дорога длиной в полсотни верст, никому не нужен, и с этим нужно было срочно что-то делать. «А как там продвигается ваш проект парового крана?» — поинтересовался Тревитик, когда они неторопливо двинулись в сторону Зимнего дворца. Торжественный обед должен был состояться именно там. Несмотря на то, что вокруг оконечной станции железнодорожного пути сегодня собрались все извозчики Петербурга, добраться до него каким-то иным образом, нежели пешим порядком, было невозможно. Все пролетки уже расхватали. Ну так и людей-то здесь собралось 1050 минимум, и у большей части собственных выездов не имелось. Англичанин тоже был приглашен на торжественный обед, он ведь был как бы главным строителем свадебного подарка великому князю Николаю Павловичу, хотя самой дорогой Ричард занимался по минимуму, приняв хоть какое-то участие в строительстве только первых двух верст пути, после чего скинул все на Даньку, занявшись практически исключительно созданием паровозов, но официально главой строительства и всего предприятия в целом был именно он. «Идет потихоньку, но для моих целей он как бы получается излишне мощным. Ну, если использовать котел вашего паровоза. Бывший майор, лучше всех в этом времени понимая все выгоды стандартизации, решил делать новые образцы промышленной техники на базе уже отработанного котла паровоза Тревитика. Ну, в базе. Число и расположение цилиндров, а также размеры самого котла и объем топки, в принципе, можно было варьировать, но собирать все планировалось из уже освоенных и, считай, стандартных элементов. И хотя выигрыш по цене получался не настолько большим, как при конвейерном производстве, потому как практически все детали от заклепки и болта и до жировых труб здесь все равно изготавливались вручную, но вот по качеству он должен был стать весьма значительным. Одно дело, когда каждая деталь — это, считай, созданный вручную шедевр, а другое, когда эти детали делают люди, сосредоточенные на изготовлении именно их, причем массово, привычно, набив руку и основательно разобравшись с тем, где чаще всего случается брак. «А что еще вы планируете сконструировать на основе моего котла?» «Да я пока больше не думал. Тут бы дорогу хотя бы закончить». «Это да», — вздохнул Тревитик, и они некоторое время двигались молча. Впрочем, о том, что он не думал о новых конструкциях, Данька соврал. Думал, потому как если с железными дорогами замаячила засада, надо было понять, на чем еще можно зарабатывать, и в связи с этим у него уже появились некоторые мысли. Во-первых, землечерпалки. В настоящий момент главными торговыми и логистическими путями Российской империи являлись реки. Впрочем, не только российской. Недаром речные перевозчики в Германии оказались способны блокировать строительство железных дорог. Они также держали в своих руках большую часть перевозок Германии. Сходным образом дело обстояло и во Франции, и в Нидерландах, и во множестве других развитых стран. Развивая торговые пути, эти страны в первую очередь строили каналы, а не дороги, причем с появлением железных дорог этот процесс не остановится. Достаточно вспомнить те же Панамские, Беломорско-Балтийские, Среднегерманские или Волгодонские каналы, их ведь строили уже в 20 веке, когда железные дороги находились на пике своего развития. А если припомнить нереализованные проекты от поворота сибирских рек и до канала из Каспийского моря через весь Иран до Персидского залива, так вообще дух захватывает. Далее углубление фарватеров и портов, старые русла ведь частенько заиливаются или заносятся песком, так что по всем меркам землечерпалки очень перспективный товар. Одна беда. Бывший майор напрочь не знал, как построить эту самую землечерпалку, но не встречались они ему близко на жизненном пути. Причем даже те, которые он видел хотя бы издалека, были почти исключительно гидромеханическими, то есть землесосными. И их конструкция для него была еще большим туманом, чем обычные черпаковые. Так что ее конструкцию еще предстояло разработать и испытать. Во-вторых, экскаватор. Когда-нибудь железные дороги ведь все равно начнут строить, не так ли? И вот тогда экскаватор точно пригодится. В-третьих, паровой копер. Когда строили мосты, бывший майор насмотрелся на то, как забивали сваи. Процесс можно было охарактеризовать двумя словами — мучительное извращение. В-четвертых, машины для пароходов. Сами суда он строить не собирался, для этого специалисты в России имелись, а вот машины для них почему бы и нет? С Бердом Ричард действительно напрочь разосрался, но неужели они не найдут еще какого-нибудь партнера? Тем более, что паровая машина Берда по сравнению с тем, что построил Тревитик, была жутким махровым примитивом с КПД в жалкие даже не проценты, а их доли. Так-то КПД паровоза не выходит за 10%, чаще всего вообще не поднимаясь выше 6-8%, но то, что сделал Берг... Впрочем, в прошлой истории он даже с такой чудовищной конструкцией вполне себе мог в Питере процветать, потому что его примитивные машины имели главный выигрыш, они уже были в наличии. Но здесь вам не там. Здесь и сейчас, в России, уже имеются куда более продвинутые конструкции. Ну и в-пятых, по очереди, но не по важности, паровые машины для механического привода станков и насосов на заводах и фабриках. В настоящий момент все виды станков по обработке что дерева, что камня, что металла, а также насосы, воздуходувки и все остальное подобное могли похвастаться только двумя видами приводов — на основе физической силы, чаще всего человеческой, когда люди либо крутили ручку, либо нажимали на педаль ножного привода, но иногда для этого использовали животных, лошадей или быков, либо на основе водяного колеса. И наиболее продвинутые крупные предприятия использовали именно последний, вследствие чего у них было два ограничения. Во-первых, производство приходилось размещать рядом с источниками этой самой водяной силы, то есть возле рек и ручьев, чаще всего еще и строя на них запруды и плотины. И во-вторых, зимой они работать не могли, потому что вода в средней полосе России превращалась в лед. Нет, совсем уж работа заводов и фабрик в зимнее время не останавливалась. На крупных предприятиях всегда есть чем заняться. Заготовка угля, ремонт домен и плавильных печей, а также насосов, станков, изготовление запаса израсходованных за время интенсивной работы резцов и иного инструмента. Но с выпуском основной продукции на предприятиях, использовавших водяной привод, в зимнее время были большие трудности. А как вы знаете, зима для России — самое протяженное время года. И вот тут паровая машина, способная работать вне зависимости от сезона, могла дать водяному приводу 100 очков вперед и все равно выиграть. У подъезда Зимнего дворца их остановил караул, потребовав предъявить приглашение, после чего до самого зала, в котором был накрыт торжественный обед, их более никто не проверял, чем бывший майор даже умилился. Какое наивное время! В зал уже запускали, но виновников торжества, молодой четы с родственниками, пока еще не было, как и самых именитых гостей, в числе которых, несомненно, был и герцог Веллингтон. Так что распорядитель аж завис на минуту, глядя то на приглашение Даниила, то на стол, на котором ему полагалось место, то на самого бывшего трубочиста. Как-то у него не сходилось в голове вот это, в весьма скромном сюртуке с минимумом украшений, а точнее с их абсолютным отсутствием, даже мелкого перстенька не было, и стол, за которым должны были размещаться самые именитые гости. Несмотря на богатую фамилию. Так что, в конце концов, распорядитель даже подозвал кого-то из дворцовых слуг и, отойдя в сторонку, начал у него что-то выспрашивать, тыкая пальцем в бывшего трубочиста. Но тот Даньку сразу узнал и что-то быстро прошептал тому на ухо, после чего все вопросы снялись. Ну, почти. Потому что Тревитик также был крайне удивлен выделенным Даниилу местом. Удивлен и явно расстроен. Данька успел поймать его завистливый взгляд. Молодую чету, появившуюся в зале после венчания, встретили бурными аплодисментами. Взгляды новоиспеченного мужа, который он бросал на свою юную супругу, были преисполнены нежности, но ответные взгляды юной супруги горели восторгом и любовью. Ну еще бы, несмотря на все слухи о богатстве русских императоров, такой свадьбы она не ожидала. Герцог Веллингтон был, как обычно, монументален. Данька даже слегка оробел, когда тот подошел к столу и, скупо кивнув, опустился на соседний стул. Да и поздоровался он с бывшим трубочистом поначалу весьма сухо, так что Даниил уже начал прикидывать, как бы ему побыстрее сорваться с этого мероприятия. Но когда они уговорили первый бокальчик вина, которое бывшему майору не слишком понравилось, он всю жизнь предпочитал либо водочку, либо наливочки на собственноручно выгнанном самогоне, англичанин немного расслабился и вполне себе благосклонно перекинулся с Данькой несколькими фразами. А когда число бокалов превысило 3, и вообще развернулся к нему, окидывая своего визави этаким отеческим взглядом. «Даниэль», — начал он на английском, — «я рад, что у вас все устроилось. Мне рассказали, что вы приняли значительное участие в строительстве этой удивительной железной дороги». «Не такое уж и значительное», — вежливо отозвался Данька, прикидывая, кто и что мог рассказать англичанину, и что можно, и, главное, стоит рассказывать ему самому. «Я просто следовал указаниям господина инженера Тревитика». «А вот он мне рассказывал, что постройка самой дороги — в основном ваша заслуга, он же был по большей части занят строительством паровоза». Бывший майор мгновенно напрягся. «Он мне рассказывал» означало, что Веллингтон лично беседовал с Тревитиком, но тот ни словом об этом не обмолвился. Почему? И чем закончился разговор? Оценил ли Веллингтон открывающиеся перспективы и решил ли обратить свое высокое внимание на соплеменника-неудачника, который в дикой России внезапно показал себя талантливым инженером и блестящим организатором, благодаря которому эта варварская страна сумела обскакать светоч прогресса Великобританию как минимум на одном направлении? И если оценил, что он ему предложил, и чем это грозит самому Даниилу, ну и России? «Это не совсем так, ваше сиятельство. Первые несколько верст мы строили вместе. Господин инженер меня учил. И только после того, как дорога была построена до Лиговского канала, и господин Тревитик убедился, что я осознал все допущенные мной ошибки и более не буду их допускать, он позволил мне работать самостоятельно». Это было не совсем так, а вернее, совсем не так. Ошибки и ляпы чаще допускал именно Тревитик, но зачем это было знать Веллингтону? Тем более, что сам Тревитик ему точно об этом не рассказал, слишком самолюбив. Ну и далее он регулярно меня контролировал и заставлял исправлять то, что я сделал неправильно. Веллингтон задумчиво кивнул. «А еще он мне рассказал, что ты дал несколько весьма ценных советов по поводу конструкции паровоза». Данька едва ли не со скрипом заставил себя хоть немного покраснеть, после чего продолжил крайне смущенным тоном. «Я очень благодарен господину инженеру за столь высокую оценку моих весьма скромных усилий, хотя я сам бы их настолько высоко не оценивал. Если уж по правде, то тот же Ефим Черепанов куда более ценные советы дал». «Ефим Черепанов?» — чуть коверкая удивленно произнес Веллингтон. «Ну да, крепостной мастер с уральских заводов, на которых нам рельсы катали...» — слету поправился Даниил. «О том, что рельсы на уральских заводах уже не лили из чугуна, как во всех остальных странах, а катали из пудлингового железа, здесь пока еще не было широко известно, и Даниил желал, чтобы это оставалось так как можно дольше. Хотя, если Веллингтон пообещал Тревитику покровительство и решение вопроса с кредиторами в обмен на возвращение в Англию, эта тайна останется тайной не слишком долго». Уж отличить чугун от железа англичанин был вполне способен, так что в этом случае речь могла идти только о технологии рельсопрокатки, но и ее сохранить в тайне сколь-нибудь надолго было проблематично. Прокат и станки для его производства известны в Европе со времен Леонардо да Винчи. «Крепостной?» — слегка удивился английский герцог, после чего кивнул и о чем-то задумался, после чего до конца обеда Даньку уже не беспокоил. А бывший майор едва досидел до этого самого конца. Черт, если над Тревитиком более не будет висеть дамоклов меч заключение в долговую тюрьму, что при покровительстве Веллингтона практически неизбежно, он вполне может в ближайшее время вернуться обратно со всем тем пулом технических знаний и умений, которые приобрел здесь, и мгновенно стать для Даниила самым главным конкурентом. К тому же у него уже есть опыт патентования паровоза. Да, он первый в мире, кто это сделал, и если он запатентует ЦАР, обойти некоторые технические решения, использованные в нем при нынешнем уровне развития технологий, будет очень проблематично, особенно в России. Так что Данька едва досидел до конца обеда. Слава богу, Артур Уэлсли лично ему никаких предложений так и не сделал. Похоже, решил, что этот молодой бывший лакей великого князя на самом деле ничего особенного из себя не представляет, и все слова Тревитика о нем были всего лишь данью уважения в сторону его прошлого хозяина Николая. Так что едва присутствующие начали подниматься из-за стола и выдвигаться кто в залу для танцев, а кто в курительную комнату, бывший трубачист подорвался и побежал искать счастливого новобрачного, потому что без него сделать хоть что-то не представлялось возможным. Новобрачного он нашел. Но когда попытался ему рассказать о появившихся проблемах и о своих опасениях, был мгновенно послан «не до тебя сейчас». Более того, Николай был изумлен, что в такой день тот пристал к нему с какими-то бредовыми задумками, после чего Даниила едва ли не за шиворот выволокли за, так сказать, линию оцепления, состоящую из куда более родовитых аристократов, и чуть ли не дали пинка под зад, мол, знай свое место, холоп. Так что зимний он покидал в раздрае. Но зато пока добрался до вокзала, то есть отправной станции, успел немного успокоиться и решить, что ничего катастрофического пока не случилось. Здесь ведь не 20-й, уж тем более не 21-й век с их мгновенной связью и скоростными передвижениями. Здесь даже до Москвы ехать дни и дни, а уж до остальных столиц, так что день-два ничего не решат, наверное. А вот мысли насчет того, что делать, дабы не влететь на непременные суды с англичанами как в России, так и по всей Европе, немного оформились. Но даже с ними следовало сначала переспать, после чего еще раз все обдумать на свежую голову. До Сусар он добрался на паровозе. Таковых на дороге имелось уже три, и еще три строились, причем два из них в настоящий момент находились здесь, на отправной станции в Питере, но на случай какой-то поломки на локомотиве, тянущем свадебный поезд. Данька на сегодняшнем мероприятии подстраховывался как мог, вот на резервном он и отправился. Дома все было в порядке, народ, которому по случаю свадьбы Николая как главного покровителя всего дела был предоставлен выходной, гулял, отмечая знаменательное событие, и только Карл, по своему обыкновению, торчал в химической лаборатории. Потому как ее окна были освещены ярким светом керосиновых ламп, нет, не летучих мышей, хотя их они также начали понемногу производить, пока исключительно для собственных нужд, но ставить обычные керосиновые лампы в лабораторию, в которой вовсю шли эксперименты с инициирующим составом для капсулей и попытки получить красный фосфор для производства привычных спичек, Даньке показалось опасным. Так что он с помощью парочки особенно смышленых пацанов из числа учащихся железнодорожного училища разобрал ту самую безопасную рудничную лампу, которую подарил Николаю Стефансон, и, повозившись недели три, сделал на ее основе нечто вроде света шахтера, которых во времена своей молодости в Ворошиловграде повидал достаточно и даже ковырялся в сломанных, которых в их шахтерском крае немало валялось по сараям. В основном пришлось повозиться с горелкой, потому как лампа Стефансона была масляной. Внешне же главное отличие было в том, что для лаборатории лампы были сделаны без подвеса. Ну а заводские цеха и мастерская по производству валенок стояли темными. Следующий день прошел более-менее спокойно, а вот еще через день на станцию Сусары прибыл великий князь Михаил, который вызвал Даниила к себе. «Ну, рассказывай, баламут», — добродушно начал он, привычно облапив бывшего слугу брата и наперсника по детским шалостям, едва тот вошел в кабинет начальника станции, в котором великий князь и расположился. «Чего у тебя произошло? Чем ты там брату попытался в день его свадьбы голову заморочить?» Данька вздохнул. «Прошу прощения, ваше высочество. Так, с этим прекращай. Мы с тобой тут один на один». Он покосился на притулившегося в уголочке Сашу Пушкина. «Ну, почти, но он свой, так что без величаний давай». Ну, Даниил и рассказал. «И что, по-твоему, стоит делать?» — несколько недоуменно спросил Михаил. Даже Николай, который лично посетил не одну верфь, завод или контору во время своих путешествий как по Великобритании, так и после возвращения по России, не очень-то разбирался в перипетиях патентного законодательства. Михаил же был вообще далек от всего этого, так что ему беспокойство Даниила было совершенно непонятно. «Ну смотри, новых железных дорог пока в стране строиться не будет, так?» «Ну, так, скорее всего». Он покосился на сидящего в углу Пушкина. «Хотя, насколько я знаю, Николай Никитич, ну, Демидов, договорился с Николаем после того, как все закончится, обсудить насчет дороги у себя на Урале. Уж не знаю, куда и откуда, но был вчера точно такой разговор». Из-за него, кстати, Николай вспомнил, что ты к нему в день свадьбы из-за чего-то там прицепился и попросил меня съездить к тебе и уточнить. «Вот как? Это хорошо», — обрадовался бывший майор. «Но он же вроде как безвылазно живет в Италии». Михаил хохотнул. «Ну, на свадьбу даже короли и курфюрсты приехали, оставив свои государства на министров. А уж наши-то...» «Понятно. Но все равно нам нужны и другие рынки, и в первую очередь заграничные». «Ну, чтобы за то время, пока у нас снова не начнут строиться железные дороги, этот наш завод не умер. А лучше, чтобы еще и развился, дабы, когда дороги опять начнут строиться, мы могли строить их куда быстрее, потому как 50 верст за 3 года куром насмех. Но чтобы торговать нашей продукцией на заграничных рынках, нам нужно, чтобы все, что мы здесь напридумывали и будем производить, никто не мог бы оспорить и через суд запретить нам это продавать». «А то и еще какой-нибудь штраф на нас наложить в пользу того, кто будет считаться изобретателем и обладателем патента». «Но паровоз-то ведь действительно сам Тревитик придумал». «Да ни разу не сам!» — взвился Даниил. «Жаротрубный котел — моя идея. Насчет будки я тоже подсказал. Форма рельса — опять я. Да там половина всей конструкции моя. А если дорогу взять, так не меньше 4/5». «Да и не собирается никто его без ничего оставлять. Он тоже должен быть в патент вписан, с этим сомнений нет. И пусть даже его фамилия первой стоять будет. Так что если действительно уедет в Англию, пусть строит свои паровозы сколько захочет. Главное, чтобы никто нам самим палки в колеса вставлять не смог». С Михаилом они проговорили почти 1.5 часа, и по итогу было решено, что уже завтра в Сусары прибудет специалист по привилеям, как здесь сейчас именовались патенты, и под руководством которого Данька оформит несколько заявок, которыми этот специалист займется в Петербурге. Кроме того, он сделает еще несколько экземпляров подобных заявок на немецком, английском и французском языках, которые будут с фельдъегерями разосланы по русским посольствам при дворах самых значимых европейских домов со строгим наказом запустить процесс регистрации патентных заявок уже в этих странах. Михаил пообещал лично взять процесс регистрации под контроль и постоянно теребить обоих братьев, и Николая, и даже императора, насчет того, что это надо сделать как можно быстрее. Короче, когда Даниил вышел на перрон, провожая Михаила, он чувствовал себя намного спокойнее. Конечно, никаких гарантий в том, что предпринятые усилия принесут плоды, не было. Но как бы там дальше дело ни повернулось, он успокаивал себя мыслью, что по этой проблеме он сделал все, что мог.